Вопросы и ответы. Ваше Святейшество, разве решимость достичь освобождения, отречения, не опирается на идею истинного существования или самобытия явлений? Если речь идет о зарождении сильного стремления к освобождению от самсары человеком, который в процессе изучения буддийской философии по-настоящему осознал, что освобождение существует и оно достижимо, а также углубил свое понимание посредством логического размышления, то мы можем сказать, что его стремление к освобождению не загрязнено идеей истинного существования или самобытия явлений. Ведь достоверное познание освобождения, как правило, возможно только после постижения пустоты. Если вы поняли значение пустоты, то ни освобождение, которого необходимо достичь, ни путь, посредством которого оно достигается, не будут загрязнены представлением о самобытии явлений, пусть даже вы до конца не искоренили идею истинного существования. Обычные же существа, такие как мы с вами, не имеют правильного понимания сущности освобождения, но попросту стремятся к его достижению. И хотя они, безусловно, руководствуются искренним желанием, все же, не обладая пониманием истинной природы явлений, они могут рассматривать освобождение как самосущее или истинно существующее. Другими словами, без глубокого понимания бессамостности, стремление к освобождению оказывается загрязненным идеей истинного существования. В одной из сутр Будда говорит, что если при взгляде на порожденный чародеем образ прекрасной женщины вы испытываете желание обладать ею, то довольно глупо будет потом расстраиваться из-за ее иллюзорности, ведь с самого начала не было никакой женщины. Подобным образом, если вы считаете освобождение самосущим, а это не соответствует действительности, то справедливо будет назвать ваше устремление к освобождению ненастоящим. Можем ли мы использовать такой термин, как блаженство освобождения? Да, безусловно. Ведь когда мы достигаем освобождения, происходит полное пресечение омрачений, клеш. В остальном же человек остается прежним. Ему по-прежнему присуще физическое тело, и он испытывает радость и счастье от того, что достиг освобождения. Но при этом у него нет цепляния за это блаженное переживание. Если рассуждать в контексте тантрических учений, то в потоке ума высшего существа, искоренившего идею истинного существования, есть мудрость великого блаженства. Такое блаженство истинное. Думаю, также уместно упомянуть о блаженстве, которое практикующий испытывает на пути неучения. И так мы можем сказать, что даже Будда испытывает удовольствие и, следовательно, вполне оправданно употреблять термин «блаженство освобождения». Но если вы спрашиваете, является ли само освобождение блаженством, то ответ будет отрицательным, поскольку это безличное понятие. На самом деле освобождение — это качество конкретного человека, который добился полного пресечения омрачений. Когда такой человек достигает освобождения, то именно он испытывает блаженство. Поэтому если вы спрашиваете, испытывает ли такой человек блаженство, сопряженное с освобождением, то ответ будет утвердительным. А если спрашиваете, является ли само освобождение блаженством, то отрицательным. Какова связь между медитацией и избавлением существ от страданий? Когда бодхисаттва выполняет соответствующие практики на пути к пробуждению, то он не только медитирует о таких качествах, как сострадание и альтруизм, но также активно притворяет на практике 6 парамид — совершенств. Из 6 парамид — даяние и нравственная дисциплина — напрямую связаны с принесением блага всем существам. Бодхисаттва также практикует четыре способа привлечения учеников. Например, дарование имущества тем, кто испытывает нужду, произнесение приятных речей и так далее. Порождая сострадание и любовь в ходе медитации, мы формируем соответствующее намерение. А практика даяния, нравственной дисциплины и других совершенств становится воплощением этого намерения на деле. Поэтому практические дела и медитация должны идти рука об руку. Вы найдете упоминание о двух периодах — медитативном погружении и постмедитации. Во время первого вы непосредственно погружены в медитацию, а во время второго вы ходите из медитации и беретесь за накопление заслуг. То есть совершаете дела, которые приносят непосредственную пользу живым существам. Как стремление к освобождению связано с переживанием страдания? Для того, чтобы породить стремление к освобождению, нужно сначала увидеть изъяны круговорота бытия. Но в то же время, если вы не осознали возможности достижения освобождения, то само по себе созерцание изъянов и страданий самсары не принесет нужных результатов. Есть много случаев, когда люди переносят страдания, но не отдают себе отчета в возможности достижения освобождения. Не видя пути решения своих проблем, они от отчаяния совершают самоубийство или причиняют себе иной вред. Когда Шраваки и Пратикабудды полностью уничтожают омрачение и достигают ступени победителя врага, архата, становится ли их ум или сознание нейтральным? Да. После достижения ступени архата сознание Шравак и Пратикабудд становится нейтральным. Но при этом они могут, например, позволять себе грубую речь или выказывать высокомерие по отношению к другим. Действия такого рода совершаются ими не под влиянием омрачений, таких как гнев и привязанность, но в силу заложенной в прошлом и глубоко укоренившейся привычки к неблагим качествам. Эта привычка теперь проявляется на уровне тела, речи и ума, выливаясь в неблаговидное поведение. Люди, которые не постигли пустоту, воспринимают все явления как самосущие и в силу этого испытывают гнев, привязанность и так далее. Но как могут испытывать гнев и привязанность те, кто постиг пустоту? Ведь постижение пустоты служит прямым противоядием от идеи истинного существования. Разделительная линия между этими двумя состояниями ума состоит в том, что люди, постигшие пустоту, не придерживаются идеи истинного существования, побуждающего воспринимать явления как самосущие. Хотя вещи предстают перед ними как самосущие, они не считают их таковыми. Даже тем, кто достиг высших уровней и стал архатом, вещи представляются самосущими. Однако сам акт восприятие явлений как самосущих вовсе не обязательно влечет за собой проявление привязанности или гнева. Для возникновения гнева и других омрачений, помимо восприятия самобытия явлений, необходима также убежденность в том, что они действительно обладают истинным существованием. Невозможно полностью устранить омрачение одним лишь пониманием пустоты или бессамостности. Нужно не только понять смысл пустоты, но и приучить себя мыслить в этом ключе. Лишь когда вы, осознав смысл пустоты, также обрели ее прямое видение, вы достигаете так называемого пути видения. На этом пути вы обретаете способность временно приостановить все поверхностные проявления омрачений. Однако и здесь вы лишь на какое-то время подавляете проявления омрачений. Вам еще нужно полностью устранить их семена. Врожденные омрачения по-прежнему присутствуют в вашем уме. Даже после того, как вы уже обрели прямое постижение пустоты, вам еще предстоят высшие пути, например, путь видения и путь медитации. Омрачения, возникающие с опорой на интеллект, могут быть устранены только на пути видения, то есть их можно устранить лишь в прямом постижении пустоты. Такие омрачения возникают при изучении ошибочных философских идей. Другими словами, они являются продуктом ошибочных воззрений. Когда вы достигнете прямого постижения пустоты или высшей реальности, то омрачения, возникшие с опорой на интеллект и являющиеся продуктом ошибочных воззрений, устраняются автоматически. Поэтому нужно всеми силами приучать свой ум к такому постижению пустоты, составляющей истинную природу явлений. Затем вы постепенно перейдете на путь медитации и получите возможность устранить коренную причину омрачений. Теперь о том, как идея истинного существования или самосущего бытия ведет к возникновению таких омрачений, как гнев и привязанность. В целом идея истинного существования не обязательно влечет за собой привязанность и гнев. Бывают случаи, когда идея истинного существования имеет место, а омрачения отсутствуют. Если есть привязанность и гнев, то это всегда свидетельствует о наличии идеи истинного существования вещей. Когда вы проявляете привязанность, то объект привязанности представляется вам не просто интересным или привлекательным. Он кажется вам интересным и привлекательным на все 100%. В ваших глазах он обладает собственным существованием. Из-за искаженного представления об объекте вы испытываете к нему сильную привязанность. Подобным образом, когда какой-то объект представляется вам неинтересным и непривлекательным, то он для вас неинтересен и непривлекателен на все 100%. Это происходит, потому что вы стоите на позиции истинного существования вещей. Главной причиной всех этих разнообразных омрачений, таких как привязанность и гнев, служит представление о «я» и «моё». Сначала в вас рождается привязанность к «я», а из-за нее вы начинаете проявлять и все остальные виды омрачений. Обычно вы не задумываетесь о том, что такое это «я». Но когда оно автоматически проявляется в вас, то это сильное чувство «я» не является для вас существующим номинально. Оно жестко фиксированное, обладающее собственным бытием. Если мы просто признаем, что у нас есть относительно существующее «я», то в этом нет ничего страшного. Но когда мы начинаем преувеличивать его качество и приписывать ему независимое существование, то допускаем ошибку. В нас действует ошибочное воззрение, при котором приходящее собрание сканг рассматривается как самосущее «я». Из идеи истинного существования «я» рождаются и другие омрачения. Например, чувство принадлежности нам тех или иных объектов, заставляющее думать «это моё». Такое чувство принадлежности вынуждает нас делить все явления на два класса. Те, которые нам нравятся, их мы считаем своими, называем интересными, относим к своим друзьям, если речь идет о людях, испытываем к ним сильную привязанность. И те, которые нам не принадлежат и которые причинили нам вред, или же могут причинить вред. Их мы выделяем в отдельную категорию и игнорируем. Из-за присущей нам идеи «я», а также мысли о том, что «я» — это нечто высшее, нечто очень важное, мы преисполняемся гордыни. Гордыня влечет за собой омраченные сомнения. Случись нам столкнуться с тем, чего мы не знаем. А когда другие люди, обладающие равным с нами богатством или достоинствами, бросают нам вызов, мы испытываем к ним зависть и чувство соперничества, что понимается под действиями с определенным и неопределенным результатом. Действие с определенным результатом — это действие, в котором наличествуют все необходимые составляющие. Действие должным образом подготовлено, совершено, и мы испытываем удовлетворение от того, что все сделали правильно. Если в совершенном действии присутствуют все эти составные части, то его результат проявится непременно. И поэтому его называют действием с определенным результатом. Если же вы не сформировали намерение выполнить данное действие, то пусть даже вы и совершили какой-то поступок, его результат будет неопределенным. Поэтому он и называется действием с неопределенным результатом. Объяснение различных видов действий можно найти в труде Асанги «Антология Абхидхармы» Абхидхарма Самучая. В нем выделяются следующие варианты. Действие совершено, но не накоплено. Действие накоплено, но не совершено. Действие совершено и накоплено. Накопленные, но несовершенные действия будут относиться к действиям с определенным результатом. А совершенные, но не накопленные действия, например, если бы была сформирована соответствующая мотивация, будут действиями с неопределенным результатом. Для того, чтобы пояснить этот момент, давайте рассмотрим такое действие, как убийство животного. В целом, убийство ведет к дурным перерождениям. Но если вы убьете какое-то животное без намерения совершать убийство, например, случайно наступите на насекомое и раздавите его, а затем, осознав, что вы сделали, испытаете сильное раскаяние, то результат такого действия будет неопределенным. Поскольку вы убили насекомое, то действительно совершили убийство. Но вы не накопили карму убийства, так как у вас не было намерения его убивать. В этом случае результат будет неопределенным в том смысле, что подобное убийство не повлечет за собой обычного результата, дурного перерождения из-за того, что отсутствовало намерение, а в завершении вы испытали раскаяние. Но поскольку убийство было совершено, то это действие все равно принесет результат. Оно не пойдет вам на пользу. Разве может человек, в особенности родившийся на Западе, воспитать в себе сильное отречение, готовность отказаться от радости мира, в котором мы живем? Конечно, всем без исключения едва ли удастся породить в себе дух отречения. Да, в том и нет необходимости. Ведь разным людям присущи разные интересы и наклонности. Некоторых воодушевляет самсара. Что тут поделаешь? Но если мы принимаем буддийское воззрение и устремляемся к достижению освобождения, то обязаны взращивать отречение. При поверхностном взгляде на западный образ жизни можно найти в нем немало привлекательного, включая все это многообразие современных возможностей и так далее. Но если вы заглянете глубже, то увидите, что и западные люди не защищены от обычных мирских страданий, связанных с рождением, старостью, болезнью и смертью. Они особенно подвержены страданиям от зависти и чувства соперничества. Несомненно, эти чувства омрачают их счастье, и они называются страданиями самсары. Страдания можно разбить на три категории. Очевидное страдание, буквально страдание-страдание, страдание изменчивости и всепронизывающее страдание, охватывающее все составные явления. Последнее, всепронизывающее страдание, связано с самим фактом наличия у нас материального тела, возникшего вследствие загрязненных действий и омрачений. Это тело служит основой для всевозможных видов страданий. Важно помнить о различных уровнях и формах страданий и знать связанные с ними медитации. Вообще, если у вас нет тревог, волнений и забот, то и замечательно. Мы начинаем задумываться о практике учения Будды, когда испытываем страдания и тревоги. Но если у вас их нет, то незачем и практиковать учение. Можно просто наслаждаться. Можем ли мы приносить пользу другим существам, если по-прежнему придерживаемся идеи истинно существующего «я»? Можем. В действительности существует два вида ошибочных воззрения в отношении «я». Первое — идея истинно существующего «я», а второе — себялюбие или эгоцентризм. Если вам присущ ярко выраженный эгоцентризм, и вы заботитесь только о собственном благополучии и ни о чем больше, то вы автоматически будете пренебрегать благополучием других существ. От идеи истинно существующего «я» избавиться трудно. Но пока вы идете к этой цели, можно одновременно развивать в себе альтруизм, заботу о благе других существ и совершать деяния, идущие им на пользу. Шараваки и Пратийка Будды, достигшие ступени Архата, уничтожили омрачение вместе с их отпечатками и постигли подлинную природу явлений. Они устранили идею истинно существующего «я», но в силу присущего им себялюбия не слишком заботятся о благе других существ. Бодхисаттва же может принадлежать и к философской школе Вайбхашика, которая не разделяет идею пустоты, отсутствия истинного существования. И хотя такой бодхисаттва еще не избавился от семени идеи истинного существования, он старательно приучает свой ум к заботе о других и потому будет с полной отдачей трудиться им на благо.